Часть третья. Мы все верим в чудо. Всегда. При любых обстоятельствах. Так и Алина, еще не открывая глаза, но уже проснувшись, отчаянно желала, чтобы это самое чудо произошло. Маленькое такое, заключающееся в очень простом желании. Проснуться у себя в комнате, ну или на крайний случай у девчонок. Но нет, чудо с ней не случилось. Наверное, не заслужила. «Вставай. Я вижу, ты проснулась». Этот голос. Снова жесткий, точно лезвие ножа. Тех самых, что хранились в ужасающем арсенале. На этот раз Алина открыла глаза быстро, так же быстро и села. Сглотнула, увидев, что бугай сидит за столом, накрытым, и лениво пережевывает яблоко. От увиденных явств живот Алины возвестил о том, что хозяйка не ела очень давно. Звук получился неприлично громким. Мужчина усмехнулся, а Алина покраснела. «Быстро иди умывайся и давай за стол. Не поторопишься, останешься без завтрака». «Куда идти?» Алина собиралась в точности исполнить то, что он говорил. Она вообще собиралась быть очень послушной. «Туда». Кивок головы влево. Алина не стала прикрываться простыней. Встала и, покачиваясь от усталости и нервного перенапряжения, направилась в ту сторону, куда он указал. Смутно осознала, что перед ней дверь. Толкнула ее. Вчера она не заметила никакой двери. Или плохо смотрела. Скорее всего. Что ожидала увидеть Алина? Душ или лоханку с холодной водой? Она не знала, но ее ожидало большое углубление в полу и пар, идущий от воды. Природный гейзер? Алина не стала разбираться. Завидев воду, едва не расплакалась от облегчения. Вода! Как же хорошо! Полежать бы с полчасика, хотя бы поплескаться, но вспомнила предостережение мужчины, что следует поторопиться. Поэтому Алина быстро спустилась по каменным ступеням в воду и едва не замурлыкала от удовольствия, почувствовав, как горячая вода омывает тело. Ссадины, оставленные от неаккуратного обращения, немного зажгло. Терпимо. Алина поискала глазами что-то напоминающее мыло или шампунь, но ничего не обнаружила. А ладно, обойдется и так. Алина полностью погрузила тело в воду, не забыв намочить волосы. Действовала она быстро. Промыла черные кудри, как могла, прошлась руками по телу. Наверное, все? Приятным сюрпризом оказался сиреневый сарафан, висящий на деревянной вешалке. Задаваться вопросом, чей он, было бессмысленно. Разгуливать голой опасно. Алина опасалась, что на нее снова набросятся, прижмут к столу и... Сглотнув, Алина кое-как пригладила мокрые волосы. Пора возвращаться. К нему. Выдохнув, Алина направилась в комнату. Больше тянуть было нельзя. Он ждал ее. Сидел, откинувшись на спинку деревянного стула, скрестив руки на груди и сверля взглядом черный глаз проем двери, из которой она появилась. И снова у Алины возникло чувство нереальности. Незнакомый мужчина, слава богу, сегодня одетый в штаны и футболку, смотрел на нее, и от его взгляда у нее мурашки побежали по спине, а ноги подкосились. Она устояла, даже чуть подняла кверху подбородок, пора переставать его бояться, главное не вызвать агрессию. «Садись». Снова кивок, уже на свободный стул. Алина, облизнув потрескавшиеся губы, прошла к столу и присела на указанное место. Мясо, сыр, молоко, фрукты, лепешки, рыба. Никакого жаркого, омлета или овсянки. Все сытно и лаконично. Ешь. Алина кивнула и благоразумно принялась за еду. Ей нужны силы. И пока кормят, надо есть. Кто знает, вдруг этот разозлится и посадит ее на хлеб да воду. С него станет. Мясо оказалось мягким и хорошо прожаренным. Сыр имел менее солоноватый привкус, чем она привыкла. Лепешка же ей и вовсе очень понравилась, как и молоко. Мужчина тоже ел молча, изредка бросая на нее нечитаемые взгляды. Алина старалась на них не обращать внимания, все равно она не поймет их значения. «Наелась?» Вопрос настораживающий. Вернее, не вопрос, а тон, коим задан. Словно за ним должны последовать кардинальные действия, которые точно не понравятся Алине. Пришлось отвечать, другого варианта не было. «Да». «Спасибо». «Это хорошо». И снова он откинулся на стул и принялся ее изучать. От его взгляда Алине становилось дурно. Что он в ней все время пытается разглядеть? Сегодня он выглядел спокойнее. С его лица исчезла маска зверя, проступили темные круги под глазами, морщины резче обозначились. Вчера за кровью она ничего подобного не заметила, и понятно почему, слишком шокирована была. Да и сейчас шок никуда не делся. Включился разум и инстинкт самосохранения, и желание выбраться из этого бревенчатого дома во что бы то ни стало. Как он там сказал? 10 дней? А вчерашний считается? «Думаю, у тебя есть ко мне вопросы». Снова заговорил он, и снова мурашки побежали по ее спине. Во рту, несмотря на то, что только что выпила молоко, пересохло. «Да, есть». Если он настроен ответить на них, она тем более не против. «Задавай». Алина начала с самого простого. «Как вас зовут?» Кустистые брови мужчины иронично приподнялись кверху. «Не вас, а тебя. Глупо мне выкать, когда я тебя трахаю». Усмехнулся. «Герман». Алина медленно кивнула. «Мое имя вы... ты знаешь?» Ей отчаянно хотелось наладить диалог. Что бы они говорили, чтобы она перестала трястись от страха и непонимания. «Знаю. Алина. В клубе слышал». Алина вымучила из себя улыбку. Если он удосужился запомнить ее имя, это уже хорошо. Ведь правда? А вот про клуб и про ту жизнь, что осталась за домом без окон, лучше пока не думать. Лучше понять, где она находится. «Ты сказал, что мы в другом мире. В каком?» «В пограничье. Тебе же это ни о чем не говорит?» На этот раз его ухмылка больше напомнила оскал. Предупреждающий. Мол, девочка, не лезь, куда тебя не просят. Но Алина уже не могла остановиться. «Пограничье? То есть место, что граничит сразу с несколькими мирами?» На мгновение Алине показалось, что в глазах Германа мелькнуло удивление. Но на то оно и мгновение, чтобы промелькнуть и раствориться в вечности. «Совершенно верно». Немного растягивая слова, ответил мужчина и сменил позу. Подался вперед, резко сокращая личное пространство девушки. Чего ей стоило не вскочить со стула, знала лишь она одна. В голове набатом звучала мысль сохранять спокойствие, не злить его. Только как понять, что может вывести его из себя? Метод проб и ошибок ей не подходил однозначно. С ним ошибаться нельзя, чревато последствиями. Его ответ мало что прояснил, поэтому Алина решила еще раз рискнуть. «Если это место называется пограничьем, и тут пересекаются несколько миров, то... кто ты? И для чего я нужна тебе?» Вопросы сорвались самопроизвольно. При других обстоятельствах Алина несколько раз подумала бы, прежде чем заговорить с таким мужчиной, как Герман. Да чего греха таить, если бы их жизненные пути пересеклись, она бы просто ушла в сторону. Не ее типаж. И глаза. Да, они одни чего стоили, с их чернотой. Теперь Алина не сомневалась, он не носит никаких линз, и черный цвет природный. Огромные пальцы переплелись в замок, и Алина невольно отметила, что костяшки сбиты. Дрался. Ох, час от часу не легче. «Ты задаешь удивительно правильные вопросы и делаешь верные выводы». Немного помедлив с ответом, проговорил Герман и чуть прищурил глаза. «Не ожидал. До тебя дамочки или пытались мне расцарапать лицо, обзывая психом, и далее, по возрастающей, или ревели, забившись в угол кровати». Ей надо расценивать его слова как комплимент? Алина ничего не сказала, продолжила ждать, что он далее скажет. «Раз ты такая любопытная, я тебе объясню. Но раз, чтобы оставшиеся дни ты спокойно провела рядом со мной». Вот тут в его голосе послышалась усталость, с лица даже исчезло циничное выражение. Впервые в нем появилось что-то человеческое. «В некоторых местах между мирами существуют тонкие границы, через которые существа, обладающие магией, осуществляют переход. Вы, люди 21 века, живущие на Земле, перестали верить в магию. И это хорошо. Для вашего мира спокойней. Разного рода ведьм и экстрасенсов я не беру в расчет. Тешатся они, и ладно. Но обитателям других миров ваш мир нравится. Поэтому тут все просто. Многие желают прорваться к вам. Ну и далее все по плану. Поработить, изменить, подчинить. Ничего интересного. Но есть «Назовем это организацией. Тебе такое название более приемлемо, что следит за равновесием между мирами и пресекает прорывы. Я работаю на эту организацию. Таких, как я, более десятка. Нас называют стражами. Все просто. Или нет?» Алина медленно кивнула, пытаясь осмыслить сказанное. «Где бред сумасшедшего, а где истина? Если предположить, что Герман рассказывает ей правду, то тогда можно объяснить вчерашнюю кровь на нем вместе с непонятной черной субстанцией, да и оружейный арсенал в тему. И все же...» Возбужденный мозг Алины отказывался до конца принимать произошедшее с ней. «А я? Для чего нужна тебе я?» Она не стала рассуждать вслух по поводу услышанного от него рассказа. «Ни к чему. Да и неинтересно ему будет ее мнение. Она для него никто, это понятно. Алина по сему поводу не строила иллюзий и отчетливо понимала, что человек, или кто он там есть на самом деле, вынужденный охранять пограничье, не будет сисюкаться с девчонкой, притащенной к нему в дом с единственной целью – ублажать. Она просто плоть, тело. И с этой мыслью надо свыкнуться. Да, на целых 10 дней. Или уже 9. «Я не знаю, насколько ты просвещена», – начал говорить Герман, потом оборвал себя, поморщившись. «Не думаю, что ты вообще об этом когда-либо задумывалась. Ты молодое поколение, не интересующееся высокими материями, и правильно, такими, как вы, проще управляться». Я отвлекся. «Секс является сильнейшим источником питания, обмена энергии. Про инкубов слышала?» Алина нахмурилась. «Немного». «Я не инкуб, не демон. Но подпитка сексом стражам нужна постоянно. Поэтому, девочка...» От его недоговоренности у Алины скрутило желудок, и она вспомнила, как он ее вчера разложил на столе. Грубо, бесцеремонно. Подобного боли она не хотела. Пришлось снова кивнуть, показывая, что она его поняла. Хотя какое нафиг поняла? Вся ее сущность противилась происходящему, хотелось вскочить и крикнуть «Бред!» или «Не верю!» Сдержалась. Облизнула губы, под столом сжала руки. «Получается, ты 10 дней будешь постоянно иметь меня?» «Господи, о чем таком она говорит?» И снова ухмылка, от которой бросила в холодную дрожь. «Совершенно верно». Где-то в груди застрял воздух. Сбился в кучу, надавливая на внутренности и причиняя реальную физическую боль. Как не храбрилась Алина, признавать, что ею будут пользоваться как шлюхой, ее разум отказывался. Воспитанная в уважении к отношениям между мужчиной и женщиной, Алина всей сущностью противилась принуждению и грубости. Ей с детства внушали мысль, что все должно происходить, если не по большой и светлой любви, то по симпатии однозначно добровольно, а тут... И что делать? «Герман», — негромко начала говорить Алина, отчаянно пытаясь подобрать правильные слова, чтобы выразить свою мысль, донести до него, что она пытается сказать, и не нарваться на злость или, чего хуже, вспышку ярости. «Я могу обратиться к тебе с просьбой?» На такой вопрос полагается положительный ответ. Но не тут-то было. «Нет». Алину точно пришибло. Казалось, сверху рухнуло нечто тяжелое и осело на плечи, отчего девушка сжалась. Более того, захотелось сутулиться. Титаническим усилием воли она заставила себя расправить плечи и, несмотря на отказ, продолжила. «Я все же осмелюсь озвучить ее. Это даже не просьба, а предложение». Брови мужчины медленно поползли кверху, сам же он вновь откинулся на спинку, демонстрируя полное безразличие к ее словам. Пришлось сцепить зубы и продолжить. «Я не скрою и считаю, что это нормально. Я боюсь тебя. Еще больше я боюсь боли. Я растерянна, испугана, и это абсолютно логично, но я хочу договориться, Герман. Тебе не нужны истерики и бабские слезы. Мне не нужна боль и насилие. Если ты выбрал меня...» Тут захотелось выругаться и обрушить на его темноволосую голову проклятие, а то и что-то потяжелее. «Мы же можем как-то эти 10 дней существовать мирно?» «Ну вот», — она сказала. Теперь оставалось ждать его реакции. С ответом он не спешил. Сидел и молча рассматривал ее, отчего Алина начинала нервничать все сильнее. И чем больше времени проходило, тем ярче становились ее эмоции и чувства, которым примешалось еще и раздражение. Она пытается договориться. Что в этом плохого? Или он живет по принципу «женщина – ничто, мужчина – все»? Тогда дело обстоит еще хуже, чем она предполагала. «Что же?» Наконец заговорил он, и его голос прозвучал чуть приглушенно. «Значит, хочешь все по согласию? Что-то новенькое. И даже интересно становится». «Интересно? И в чем же заключается интерес?» Алина сильнее сжала кулаки. «Она сейчас не выдержит, сорвется, закричит. Нельзя. Поэтому вдох-выдох. Вот так. Значит, ты согласен?» «А ты не поняла моего ответа?» Теперь послышалось недовольство. «Как же с ним трудно. А еще труднее понимать, что именно тебе приходится подстраиваться, а твоему навязанному партнеру все равно. Он и без твоего одобрения раздвинет ноги и возьмет тебя, не позаботившись о том, что не причиняет ли тебе боль. О маломальском удовольствии сейчас речь не шла». «Поняла», – промямлила Алина, ни в чем не уверенная, и чтобы скрыть неловкость и уйти от щекотливой темы, задала следующий вопрос. «Получается, вы, стражи, меняетесь каждые 10 дней?» «Да». У кого-то пропадало желание отвечать на вопросы. Но Алина продолжила их задавать. Она ухватилась за возможность беседы, страшась, чем решит заняться Герман, если они перестанут разговаривать. «А прорывы часто случаются?» «Чаще, чем нам хотелось бы». «И вы?» «Хватит». «Одно слово. И все». У Алины что-то оборвалось от страха, а когда она увидела, что Герман поднимается, то и вовсе запаниковала, потому что штаны не скрывали увеличивающуюся выпуклость. Девушка, побледнев, тоже встала на ноги и попятилась. «И это ты называешь мирно сосуществовать?» Поддел ее Герман, продолжая наступать. Она прекрасно уловила суть сказанного. «Сейчас тебе не нужна подпитка». Ее слова прозвучали откровенно жалко. «И?» Кажется, ему было даже весело. «Смысл меня трогать?» «Потому что я возбужден и хочу снять стресс. Еще вопросы будут?» «Да, и много. Только они все застряли в горле. Стоило увидеть, с какой решительностью мужчина двинулся в ее сторону. Убежать?» «Поймает. Закричать, чтобы не трогал?» «Разозлиться. И разом прекратится их соглашение. Тогда...» «Тогда оставалось только одно». И Алина, проклиная тот час, когда приняла решение пойти в клуб и попалась на глаза стражу, напротив, шагнула к нему навстречу. Быстро, решительно, чтобы не передумать. А так как их разделяло расстояние длины стола, то Алина сразу же оказалась в опасной близости от мужчины. Тот остановился, заинтересованный ее действиями. По его ожиданиям, она должна была сейчас заверещать от испуга и начать ругаться. Так делали все, кто был до нее». Грязно обзывались, орали, пытались выцарапать ему глаза. Приходилось усмирять, порой крепкой оплеухой. Герман не любил бить женщин, но иногда те не оставляли ему выбора. Мягкие губы сначала скользнули по его подбородку, все-таки девчонка вышла маловато ростом. Ей пришлось привстать на цыпочки. И вот девичьи губы коснулись мужского рта. Осторожно, но упрямо. Герман стоял, ничего не делая. Ему было интересно, да и стоящий колом член не способствовал продолжению беседы. Он требовал разрядки, обмена энергией. Наверняка скоро будет еще один прорыв. Если даги активизировались, то они непременно продолжат. Вчера была лишь пробная вылазка. Поцелуй вышел скомканным. Девчонка старалась, это чувствовалось. Помочь ей, что ли? Когда крупные руки сомкнулись на ягодицах Алины, девушка замерла. Сейчас что-то будет. Вернее, не так. Сейчас снова все пойдет по старому сценарию, только где ее разложат на этот раз? Чтобы предотвратить очередное насилие, Алина сильнее прижалась к бугаю, зажмурила глаза и принялась более активно целовать его, стремясь разжать обветренные губы и проникнуть языком вглубь рта. Что угодно, лишь бы без жестокости. Мужчина что-то проворчал ей в рот, что именно она не разобрала. Алине пришлось оторваться для уточнения, когда неожиданно земля под ногами резко пришла в движение. «Ай!» Девушка ухватилась за предплечье Германа, как за единственно возможную опору. Мужчина выругался, не выбирая выражений. С его лица мгновенно исчезла расслабленность. Из глаз испарилось томление. Напротив, лицо приобрело серьезность, губы плотно сжались. «Пошли!» Он резко дернул девушку в сторону, отчего та снова ойкнула. Мир за стеной дома без окон сошел с ума. Это поняла даже Алина. С улицы доносились странные, протяжные звуки, беспощадно давящие на голову и причиняющие ощутимый дискомфорт. Если бы Герман не поволок ее за собой, точно безвольную куклу, она непременно опустилась бы на пол и зажала уши руками. Казалось, в голове все завибрировало, задрожало и готово было вот-вот лопнуть. В глазах потемнело, бревенчатые стены перестали стоять на месте и непостижимым образом двинулись на Алину. «Быстрее передвигай ногами, мать твою!» Больно дернул за руку, отчего Алина все же смогла прорваться через пелену легкого помутнения и зашипела разъяренной кошкой. «Пусти!» «Если отпущу, то ты умрешь меньше, чем через 5 минут. Такой вариант тебя устроит?» Черные глаза яростно сверкнули. Алина честно думала, что за прошедшие сутки ее уже ничем нельзя будет удивить. Она даже предприняла попытку приспособиться. Но услышать, что над тобой нависла смертельная угроза, идущая извне, это было слишком. У девушки распахнулись глаза, она открыла рот, еще не зная, что сказать, как негативные эмоции выплеснуть, но ее остановил или спасал. Сильный удар о бревна, приведший к трещине между ними. «Давай сюда! Живо!» На этот раз Герман с ней не церемонился. Рванул на себя, распахнул какую-то дверь, до этого так же искусно замаскированную, и толкнул Алину вперед. А впереди не было пола, и Алина полетела вниз.